Келейник бросился на погреб опрометью и от поспешности поскользнулся, упал и разбил банку. Зная горячий вспыльчивый нрав владыки, келейник не решился доложить ему о том, что случилось. Страха ради служка наскоро выбрал самые крупные осколки стекла и подал икру на тарелке. Преосвященный кушал торопливо, а тут он был еще в сердцах, что заставили его дожидаться, стало быть, ел, не замечая, что глотает мелкие кусочки стекла. К вечеру он стал чувствовать спазмы в желудке, страшную резь. Тотчас послали за его доктором Мудровым. Сделалось воспаление, и в несколько дней так его свернуло, что на первой неделе пришлось петь над ним «Со святыми упокой». Погребение было торжественное, и в Кремле, где отпевали, собралось народу премножество. Но мне не пришлось, не помню почему, быть самой на погребении. Потом тело повезли в Троицкую лавру, и там положили в Успенском соборе на том месте, которое он для себя облюбовал. Рассказывали мне, что года еще за два или за три до своей кончины, будучи однажды в лавре, он вошел в Успенский собор и ни с того ни с сего остановился с левой стороны собора, где положен какой-то рязанский архиерей. Моисей, архиепископ рязанский, умер в 1651 году, живя на покое в Троицкой лавре, и, посмотрев, сказал: «Здесь просторно, здесь и для меня место будет». Так, по его желанию, его и схоронили у западной стены напротив южных дверей. Отец Преосвященного Августина был сперва в Москве дьячком, а потом священником. Звали его Василием. Он занимался иконописанием и, когда был причетником при церкви Большого Вознесения, что на Никитской, имел случай сделаться лично известным князю Потемкину, который жил в его приходе и заслужил его милостивое к себе расположение. По прозвищу он был Виноградский. Будучи искусным в иконописании, он участвовал в числе трудившихся мастеров над поновлением стенной иконописи Московского Успенского собора. При императрице Екатерине в 1770-х годах и Преосвященный Августин, говорят, всегда с умилением взирал на стены изображения святых в этом соборе, почитая память своего родителя, и старался угадывать, что было делом его кисти, а, может, статься и знал понаслышке, что именно его трудов. После 12-го года, когда после неприятельского разорения обновляли Кремль и все соборы и храмы под наблюдением Преосвященного Августина, он в особенности заботился о том, чтоб Успенский собор был приведен совершенно в прежний вид. Не столько может статься потому, чтобы имел попечение о сохранении старины, сколько желал, чтоб уцелели труды его отца. Мудров, который был врачом Преосвященного Августина, в свое время имел большую известность и почитался весьма искусным и опытным. Он был хороший человек и добрый старик, но горяч нравом, и потому у него не раз выходили с Преосвященным размолвки и ссоры, так что они подолгу друг с другом не видались. Раз как-то они о чем-то поспорили, сперва шутя, по-дружески покалывали друг друга, но Преосвященный, как это с ним иногда бывало, разгорячился вдруг взаправду и Мудрого задел каким-то словцом за живое. Тот тоже был самолюбив и самонравен, как не крепился, а вспылил. «Вы, я вижу, владыка, начинаете сердиться. При вашем сложении вам это вредно, и потому я вас оставлю. Сделай милость, уходи. Давно бы пора. Ты мне надоел своим спором». «А, я вам надоел. Благодарю покорно. Так прощайте же, я вам больше не слуга. Ищите себе другого врача. Я вас лечить не стану». «И не нужно! Убирайся вон!» — кричал, вскочив, Августин. «Кланяться вашему брату не буду!» На лестнице Мудров повстречался с секретарем Преосвященного Малиновским, к который, услышав, что владыка кричит и топает ногами, бежал снизу узнать, что такое приключилось. «Что, владыка?» — спрашивает он. «Что?» — с досадой передразнил его Мудров. «Чего тебе спрашивать? Разве ты его не знаешь? Рассвирепел! Вот помяни ты мое слово, что хватит его когда-нибудь удар наповал, так что и не пикнет!» Так они и рассорились, и перестали видаться.